Глава 8. Французский язык. К назначенному часу Владимир приехал в дом, нанимаемый Климом Сидоровичем. Дом этот был деревянный, как все почти дома в Ромнах, и находился на обсаженной деревьями Полтавской улице. Двор тесно застроен был флигелями и небольшими домиками, которые все занимались приезжими, между тем, как хозяин с женою и старшей дочерью помещался в чулане, получавшем свет со двора из открытых дверей. Двое младших детей хозяина вместе с челядью проводили целый день на дворе или за воротами. Ночью же или во время дождя детей брали в сени, бывшие перед чуланом, а челядь искала себе приюта, где хотела. Во время ярмарки в Ромнах бывает общее переселение всех жителей. Большая часть хозяев отдают в наймы дома свои приезжим. Сами же переселяются в какой-нибудь уголок, где проживают кое-как в продолжении целой ярмарки. Даже те из них, которым состояние позволяет не отдавать в наймы домов своих, мало ими в это время пользуются, ибо к ним наезжает столько родственников, друзей и гостей, что самим бывает тесно в собственных домах. Хозяева, у которых жил Клим Сидорович, были ему сродни, и, несмотря на их незнатность и недостаточное состояние, он не отказывался от этого родства, потому что, пользуясь он им, останавливался в их доме. Клим Сидорович, хотя был богат, однако любил сберечь копейку, особливо, когда можно было это сделать, сохраняя приличие. Родственники его, кроме дома и нескольких душ дворовых людей, не имели никакого состояния. Бедные люди эти целый год должны были жить тем, что приобретали отдачу в наймы дома своего. Но Клим Сидорович и Марфа Петровна не обращали никакого на то внимания. Они обыкновенно приезжали в Ромны в самом начале ярмарки, спеша занять ту часть дома, которая окнами была на улице и потому стоила дороже всех прочих. А добрые хозяева по простодушию своему не только не смели на то жаловаться, но должны были, напротив того, радоваться посещению таких знатных родственников. Стол уже был накрыт в первой комнате от сеней, когда приехал Блистовский. Клим Сидорович встретил его тут, переодетый уже во фрак, и повел тотчас во вторую комнату. Там ожидала их разряженная Марфа Петровна, сидя на софе за большим столом, на котором расставлены были разного рода закуски и несколько стеклянных графинов с разноцветными водками, или, лучше сказать, спиртами. Она приветствовала Владимира, привстав немного с софы, и, посадив его подле себя, начала потчевать закускою и водкою. Марфа Петровна была женщина лет 45, высокая и дородная, сохранившая несколько остатков прежней красоты своей. Черные быстрые глаза ее еще не совсем лишились прежнего своего блеска, и пунцовая тока на темных волосах очень была ей к лицу, хотя белые на ней перья сделались почти серыми от роменской пыли, и хотя вообще наряд ее не соответствовал ни времени года, ни обеденной поре. Живой румянец на щеках ее игравший очень ее молодил, особливо в глазах Блистовского, который не тотчас заметил, что свежий цвет лица ее был действием китайских румян. Правда, что недостаток передних зубов немного мог бы нарушить тайну ее лет, ибо за неимением в Малороссии ни сосротов, ни деспинов некому было он и вставить. Но Марфа Петровна умела как-то залепливать воском сии опустошения неумолимого времени, которые посему и ускользнули от внимания Блистовского. «А мои барышни еще не воротились из лавок», — сказала Марфа Петровна наречием, которое считала она русским, хотя оно сильно отзывалось «благословенной Украиною». «Как зайдут к мадам Дюлу, так рады просидеть там целый день. Клим Сидорович, пошлите-ка Хвыльку сказать барышням, что пора обедать». «Уж побежал Петька». «Говорю вам, чтоб пошел Хвылька», — вскричала Марфа Петровна, нахмурив брови и бросив строгий взгляд на мужа. «Покорно прошу выкушать водки», — продолжала она, обратясь к Блистовскому с веселой улыбкою. «Не угодно ли настойки Трофимовского? Она очень полезна для здоровья». Между тем, как Блистовский откланивался от настойки, раздался шум в передней комнате, и он услышал женский голос, кричавший громко: «Фуа! Фуа! Кисе-кисе-киселя! Кисе-кисе-киселя!» Владимир не знал, что и думать. Но Дюндик, потирая с довольным видом руки и мигая одним глазом в ту сторону, откуда слышен был голос, сказал ему: «Ну, не говорил ли я вам, что мои барышни ни на шаг без французского языка? Вот только что вошли в комнату, а уж и задребезжали. Вера Климовна, Софья Климовна, да войдите же к нам!» Дверь растворилась, и влетели в комнату две девушки в соломенных шляпках, собою красивые и одетые совершенно по предпоследнему номеру московского дамского журнала. Владимиру накануне случайно попался на глаза этот номер, когда, проезжая через небольшой городок, он зашел к почтовому экспедитору, который по обыкновению многих из сих господ сам прочитывал журналы и газеты, прежде нежели отсылал их к нетерпеливо ожидающим подписчикам. Владимир встал и поклонился барышням, а Клим Сидорович счел обязанностью рекомендовать ему своих дочерей. «Вот это мои дочери», — сказал он, — «Вера и Софья Климовны. Прошу их любить и жаловать». «Ну, дети, рекомендую вам Владимира Александровича, господин ротмистр гвардии, который приехал из Петербурга и очень рад, что с вами может поговорить по-французски». Владимир поклонился и не успел еще выговорить ни слова, как обе барышни обратились к нему, говоря на перерыв что-то такое, чего он никак разобрать не мог, несмотря на всевозможное напряжение внимания. То казалось ему, что некоторые звуки имели отдаленное сходство с французским, то опять слышались ему такие слова, которые, по его мнению, не могли принадлежать ни одному из европейских языков. Не понимая ничего, он пришел в замешательство, закраснелся и, наконец, отвечал: «Извините, сударыня, я ничего не понимаю». «Так вы не говорите по-французски», — сказали барышни с видом сожаления и удивления. «А батюшка сказывал, что вы только что приехали из Петербурга и любите французский язык». Блистовский так поражен был сим неожиданным упреком, что не отвечал ни слова. Между тем слуга пришел повестить, что подано кушанье, и тем прекратил разговор барышень, который Владимиру ежеминутно становился тягостнее.